День четвертый. Глава седьмая. «Мы не можем допросить Сондерса», — заявил Малькольм Фокс. Он находился в кабинете в шерифском суде, снимал крышку с бумажного стаканчика с чаем, который принес ему Ребус. Ребус появился первым, протиснулся сквозь толпу, состоящую из адвокатов и их клиентов, перепутать две эти группы было затруднительно, и, наконец, обнаружил, что дверь кабинета Фокса заперта. Ко времени появления Фокса Ребус успел сходить в кафе на мосту Георга IV и вернуться с двумя стаканчиками чая. Пользуясь случаем, Ребус спросил, можно ли ему взять ключи от кабинета, но Фокс отрицательно покачал головой. И Ребус решил пока оставить эту тему. И подпустил вопрос про Сондерса. «Почему нет?» — спросил он, услышав ответ Фокса, и попробовал чай, который оказался слабоват. Потому что генеральный прокурор с самого начала отказалась от этой идеи. «Я занимаюсь Саммерхоллом, и только Саммерхоллом». «Но ведь Сондерс определенно имеет к этому прямое отношение». «Мистера Сондерса будет допрашивать команда Элинор Маккари». «Но вы же понимаете, что это усложняет вашу задачу», — не отступал Ребус. «Тем не менее, таково требование генерального». «И вы ничего не возразили», — преувеличенно изумился Ребус. «Я не вы. Если начальство говорит мне делать то-то и то-то, я подчиняюсь». Фокс отхлебнул чай, причмокивая от удовольствия. «Тем не менее, я думаю, что нам легче было бы задать правильные вопросы святым, если бы мы сначала выслушали Сондерса, его версию». «Я с вами согласен. И когда команда Маккари допросит Сондерса, мы затребуем расшифровки». «Значит, будем ждать, когда это, наконец, произойдет, прежде чем приглашать святых?» «Сомневаюсь, что нам стоит приглашать Джорджа Блантайра». «Будем допрашивать его дома?» Фокс уставился на него. «Вы уверены, что сможете это сделать?» Ребус кивнул. «И, конечно, мы не должны забывать о том, что с вас тоже нужно снять показания». «Конечно». «Думаю, что с этого нам как раз и нужно начать». Фокс положил на стол свой портфель и вытащил оттуда блокнот линованной бумаги формата А4. «Может быть, лучше сначала просмотреть все материалы?» — спросил Ребус, кивая в направлении коробок. «Я их просмотрел уже несколько раз». Фокс открыл свой блокнот и принялся листать. Десятки страниц были заполнены его мелким аккуратным почерком. Ребус заметил множество вопросов и немало подчеркиваний. «Уж не подбрасывает ли мне Фокс наживку, чтобы подцепить на крючок, как жадную рыбу?» Фокс смотрел на него с едва заметной иронической улыбкой. «Чем раньше я составлю о вас мнение, тем лучше», — объяснил Фокс. «Посмотрим, будет ли от вас какой прок». «Без диктофона? Без видео? Никаких формальностей», — заверил Фокс все с той же улыбочкой. «Итак», — он посмотрел на раскрытый блокнот, одновременно снимая колпачок с шариковой ручки. «Когда вы поступили на службу в Саммерхолл, вы были в звании констебля уголовной полиции. И произошло это в октябре 1982 года». «В ноябре», — поправил его Ребус. «Ах да, конечно». Ребус смотрел, как Фокс поставил маленькую галочку на полях. «Тебе это было известно. Просто испытываешь меня. Проверяешь, с какого момента начнется ложь». «А вы знали кого-либо из полицейского отделения до поступления туда?» «Познакомился с одним-двумя. А конкретно?» «С Блантайром и Паттерсоном. Оба они в то время были сержантами уголовной полиции». «Да». «Где вы с ними познакомились?» «Насколько я помню, в суде. В старом шерифском суде. Слонялись там, ждали, когда вызовут для дачи показаний. А потом виделись в полицейском клубе. Я туда не ходил. Слишком много профессиональных разговоров. Вы уже тогда были завсегдатаем Оксфорд-бара? Полицейские любили пропустить там стаканчик. Кого-нибудь из Саммерхолла там встречали? Не помню такого. Команда уголовного отдела ко времени вашего поступления была ведь довольно спаянной. Правда? Фокс встретил этот вопрос многозначительной улыбочкой. Он принялся демонстративно сверяться с записями. Инспектор Гилмур к тому времени прослужил там уже 2 года, как и сержант Блантайр. Когда вы появились, сержант Паттерсон и констебль Спенс служили там уже почти 8 месяцев. Фокс поднял глаза. Вас приняли как своего? Не относились к вам с подозрением? Ко мне хорошо относились. И сколько вы прослужили до посвящения? В святые? Теперь настала очередь улыбнуться Ребусу. Вы говорите так, будто это не весь что. А вы хотите сказать, что это пустяки? Это же просто название. В других подразделениях уголовной полиции были свои фишки. Дивизион F – ковбои, а S – лентяи. Вы должны признать, это гораздо понятнее, чем святые Тайного Завета, что, на мой слух, звучит почти угрожающе. Фокс сделал паузу. И очень вызывающе. Неужели вы в школе никогда не состояли в какой-нибудь шайке? Может быть, вас не принимали, и вы только издали смотрели на местных заводил и кусали локти от зависти? Я задал вопрос. Сколько вы проработали, прежде чем узнали о святых? 1 или 2, а потом состоялся ритуал посвящения. Вы что-то об этом слышали? Чего только не слышал. От 6 пинт залпом до избиения младенцев. Это все россказни. Тем не менее, у святых была определенная репутация. Мало кому хочется провести ночь в камере или подвергнуться допросу с пристрастием. Фокс помолчал, перелистывая блокнот. «Про допросы в комнате Б. Это правда?» «Что правда?» «Пол и стены в ржавых пятнах и красных потеках. Застоял и запах мочи. Процарапаны на столе слова «Спасите» и так далее». Поневоле вспомнив былое, Ребус не мог сдержать улыбку. «За пятна надо бы вынести благодарность ближайшей закусочной. Оттуда мы таскали коричневый соус и кетчуп. А слова на столе мы сами процарапали, чтобы задержанным было что почитать, пока ждут допроса. Они начинали нервничать. А моча? Уж не помню, кто это придумал. Но мы постарались, чтобы комната для допроса выглядела не очень уютно. По той же причине усовершенствовали стул. Укоротили 1 ножку на 0,5 дюйма. На таком стульчике не очень-то расслабишься». Ребус посмотрел на Фокса. «Не то чтобы я приветствовал такие штуки в наши дни». «Однако», — сказал Фокс, делая себе пометку, «я вижу, вам это нравилось». Он помолчал. «А как в те годы действовал отдел внутренней безопасности?» «Жалобы?» «Не злобствовали. Если ты выдавал результат, они на многое закрывали глаза. Но все равно мы и тогда на ваших коллег смотрели, как на подонков. Я ценю вашу откровенность. Не стоит благодарности». В кармане Ребуса зазвонил мобильник. Он посмотрел на экран. Шивон Кларк. «Не возражаете, если я отвечу?» — спросил он Фокса. Вид у Фокса был не очень довольный, но Ребус и не собирался ждать его разрешения. «Что у тебя?» — спросил он микрофон. «Макаски при смерти», — сообщила Кларк. Ребус сощурил глаза. «Что?» «Кража со взломом. Похоже, все пошло по наихудшему сценарию. Боже! Он сейчас в больнице, в королевском лазарете. Вот тебе и ирония судьбы. Что ты имеешь в виду? В той же клинике, где только что побывала его подружка. Я говорю не о сыне, а об отце, о Пэтти Маккаске, о нашем горячо любимом министре юстиции. Значит, простое совпадение? Хотела бы я знать. На него напали в его доме сегодня утром. И? А его дом расположен по другую сторону от аэропорта, если ехать из города. «Неподалеку от места аварии? Совсем рядом!» — подтвердила Кларк. «Ты сейчас туда собралась?» Ребус жестом попросил у Фокса авторучку и записал адрес на бумажном стаканчике. Закончив разговор, он вернул ручку. «Сегодня напали на министра юстиции в его доме», — сообщил он. «Да? Мне нужно ехать». Фокс недовольно уставился на него. «Зачем?» «Есть одно дело, по которому я работал с инспектором Кларк», — отрезал Ребус. «Это не финт, честно. Если не верите, позвоните ей». «Я думаю, даже вы не пали бы так низко». «Спасибо за доверие, я тронут». Ребус уже поднялся на ноги и схватил бумажный стаканчик с адресом. Выйдя за дверь, он выплеснул чай в первый попавшийся люк. Дом представлял собой перестроенный двухэтажный особняк в эдвардианском стиле. Он располагался в конце гравийной дорожки, в отдалении от других домов. При доме была обширная территория, включавшая паддок, выгул для лошадей и конюшни. Подъездная дорожка, и без того довольно узкая, была сплошь уставлена машинами журналистов и просто любопытствующих. Репортеры готовили камеры, уточняли записи, налаживали связь. У кованых ворот стоял полицейский в форме. Он долго разглядывал удостоверение Ребуса и только потом впустил его. Судя по гулкому реву, в аэропорту на взлет пошел очередной самолет. Не далее, чем в миле от Ребуса, самолет стал набирать высоту. Ребус проводил его взглядом и направился к дому. Гравий доходил чуть ли не до самого крыльца. А это означало, что звук подъезжающих автомобилей в доме хорошо слышен, как и звук шагов любого непрошенного гостя. Правда, Ребус не знал, как обустроена территория с тыльной стороны дома. А грабители редко пользуются парадными дверями. Перед домом стояли 4 машины и фургон криминалистов. Ребус предположил, что новехонький Land Rover, видимо, хозяйский, остальные здесь находятся временно. По пути к двери он провел пальцем по борту Астры Кларк. Деревянные панели холла напомнили ему об интерьерах шерифского суда, но здесь все было настоящее. Рыцарские доспехи у подножья лестницы должны были, как видно, свидетельствовать о чувстве юмора хозяина. Ваза упала с консольного столика на паркетный пол и разбилась. Осколки никто не убрал. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Молодая женщина в белом халате предложила ему пару бахил и попросила его ни к чему не прикасаться. Навстречу ему вышла Кларк. На ней тоже был халат и бахилы. Лицо серьезное, сосредоточенное. Работала видеокамера. Щелкали затворы фотокамер, поверхности проверялись на отпечатки пальцев. «Его нашли здесь, на полу», — сказала Кларк. Личный секретарь забеспокоилась, когда не смогла утром дозвониться до него. На 8:30 было назначено важное заседание. За ним приехал водитель, но обнаружил, что дверь закрыта, а за ней никаких признаков жизни. Она перехватила взгляд Ребуса. Преступники вошли сзади, через балконную дверь. Высадили стекло. Может быть, думали, что в доме никого нет. Ребус оглядел комнату. Дорогой жидкокристаллический телевизор стоял на своем месте. На полу валялись разбросанные в беспорядке бумаги. Персидский ковер смят. «Ну а что взяли?» — спросил он. «Ноутбук, мы думаем, и оба его мобильника. В спальне выдвинуты ящики. Возможно, похищены драгоценности. Жена?» «Едет домой из Глазго. Она вчерашний вечер провела там. Ужинала с клиентами. Собиралась встретиться с ними еще раз сегодня утром». «С клиентами?» «Она адвокат. По рождению американка». Кларк показала на фотографию в рамочке, на которой была запечатлена эта пара. Министр с женой. Фотографию сорвали со стены, и теперь она лежала на кабинетном рояле. Снимок был сделан в день свадьбы. Платье с низким вырезом на ней, традиционный шотландский костюм на ее счастливом женихе. «Сыну уже сообщили?» «Оставили послание на голосовой почте с просьбой позвонить. Он может и не ответить, если решит, что это по поводу аварии. Я особо подчеркнула, что речь о другом». Ребус увидел еще одну фотографию, на которой Маккаски и его жена сидели верхом на лошадях. На ней джинсы, рубашка в клетку, голова не покрыта. «Что говорят врачи?» «Его либо оглушили ударом по голове, либо он сам ударился, когда отбивался. Шишка на затылке размером с остроусиное яйцо. Врачи опасаются внутреннего кровотечения». «Говоришь, возможно, ограбление?» Кларк задумчиво кивнула. «Если они пришли пешком, то это объясняет, почему почти ничего не взяли. С другой стороны, ну, до цивилизации тут идти и идти. Значит, их где-то ждала машина. Полицейские осматривают местность по периметру. Когда ты собираешься говорить с прессой?» «Говорить буду не я. Пейдж сюда едет. Заездом в парикмахерскую и магазин купить новый костюм». Она не смогла сдержать улыбку. «Политики наверняка потребуют провести брифинг», — предупредил ее Ребус. «Ты не забыла, что он за птица?» «Я уже звонила в канцелярию премьера. Он собирается посетить больницу. Кроме того, к нам кого-нибудь пришлют убедиться, что мы тут не спустя рукава работаем. В ноутбуке нет чего-либо, что, по мнению правительства, не подлежит разглашению. Они сообщат мне об этом. Он, как-никак, министр юстиции. И, кроме того, лидер унионистов. Лицо компании скажи «да». Вряд ли стоит приплетать к делу его политические взгляды, Шивон. Так или иначе, кто-то, скорее всего, попытается заработать на этом политический капитал. Вспомни, как встрепенулся Пейдж, когда узнал, чей сынок Форбс. Но этот план теперь уж точно похоронен. Но давай сосредоточимся на главном. Почему мы считаем, что это случилось сегодня утром, а не вчера вечером? Мистер Маккаски говорил с женой в половине двенадцатого. Он в это время уже лежал в постели. Когда его нашли сегодня утром, на нем была рубашка и брюки. Ни пиджака, ни галстука. На кухне остался кофейник с кофе. На столе полбанана. Ребус удовлетворенно кивнул. «А где дверь, которую они выломали?» — спросил он. Кларк вывела его из холла и повернула налево. Тут было две двери. Одна на кухню, другая в парадную столовую. Балконная дверь из этой комнаты выходила в просторный внутренний двор. На ковре осколки стекла, как и следовало ожидать, если стекло выбили снаружи. «Если Маккаски что-то услышал, — сказал Ребус, — то он, наверное, пошел бы выяснить, что случилось. Возможно. Но его обнаружили в гостиной. Телевизор не был включен. Может, он смотрел утренний выпуск новостей. Кофе с бананом. Тут на него и напали. Резонно. Но телевизор был выключен. «А кто первый появился в доме?» «Его личный секретарь. У нее есть ключ». «Спросишь ее про телевизор?» Кларк кивнула, давая понять, что внесла этот вопрос в свой список. «Мы не сможем точно выяснить, что пропало, пока не вернется его жена», — задумчиво сказал Ребус. Их взгляды встретились, когда раздался громкий звук. По щебенке подъехал еще один автомобиль. «Не хуже любой охранной собаки», — заметил Ребус. Они вышли встретить новоприбывшего, но оказалось, что это старший инспектор Джеймс Пейдж. «А он что здесь делает?» — спросил Пейдж, ткнув пальцем в Ребуса. «Я собирался задать тот же самый вопрос, сэр», — парировал Ребус. «Убирайтесь отсюда», — приказал Пейдж. «Вам здесь нечего делать». «Есть, сэр!» Ребус шутовски отдал честь и озорно подмигнул Кларк. Пейдж протопал мимо него в дом. За ним последовала Кларк. Ребус не мог не признать, что ошибался насчет Пейджа. Ни стрижки, ни нового костюма. Только начищенный до блеска туфли и терпкий запах пены для бритья. У Ребуса, предоставленного самому себе, было два варианта на выбор. Первый — вернуться на пытку медленным огнем к Фоксу. Поэтому он предпочел второй. Снял бахилы, засунул их в карман и пошел прогуляться по участку. За домом смотреть было почти нечего. Кларк показывала Пейджу разбитое окно. Ребус пошел через лужайку к высаженным в ряд старым деревьям, которые закрывали дом со стороны проселочной дороги. За деревьями тянулась невысокая каменная стена с черными железными пиками ограды. Ребус посмотрел сквозь прутья. Если бы автомобиль оставили где-то поблизости, любой водитель, которому пришлось бы протискиваться мимо него на узком проселке, запомнил бы это. Три полицейских в форме понуро вышагивали по высокой траве. «Есть что-нибудь?» — спросил Ребус. «Нет пока». Ребус продолжил обход. Трудность для злоумышленников тут состояла в том, что, преодолев ограду и миновав деревья, нужно было пересечь около 80 ярдов лужайки, которая отлично просматривалась из дома. Ну хорошо, утром было темно, но в стратегических точках располагались сенсорные фонари. Ребус проверил. Вроде бы все они реагировали на движение. Значит, преступники, вероятно, проникли сюда через передние ворота. Прошли, стараясь не шуметь по гравию, а потом двигались к дому, прячась за густым кустарником, обрамлявшим подъездную дорожку. Но так или иначе, машина должна была находиться где-то поблизости. Ребус решил начать с самого начала. С его появлением толпа у ворот оживилась. Пресса почуяла, что он может принести им новости. Но он только покачал головой и протиснулся сквозь толпу. Он искал место для парковки, обочину, где можно было бы поставить автомобиль. Быстро нашел два таких места, правда, сейчас они были заняты машинами журналистов, и земля там была перемолота протекторами. Двое журналистов увязали за Ребусом, задавали вопросы, не получая ответов. Но тут у ворот возникла какая-то суета, и те двое, что преследовали Ребуса, поспешно присоединились к толпе. Народу явились Пейдж и Кларк. Полицейский в форме распахнул ворота, и все поняли, что сейчас последует заявление. Прежде чем начать, Пейдж взглянул на свои туфли, словно проверяя, не потускнели ли они. Едва он начал говорить, Кларк заметила Ребуса и двинулась к нему. «Будем надеяться, газетчики на время угомонятся», — сказала она вполголоса. «Жена что-то не торопится». «Может, она сейчас в больнице». «Ты потом туда?» — она кивнула. «А пока я послала туда Ронни Огилви. На тот случай, если Макаски придет в себя». «Как там? Никаких новостей?» Она молча покачала головой. «Интересно, в какой он палате?» Вот было бы совпадение, если в той же, из которой только что вышла Джессика Трейнер. Причем не последнее совпадение в этой истории, Шивон. Она посмотрела на него и молча кивнула. Но никто из нас пока не назвал по имени Оуэна Трейнера с его инвестором, которого после ссоры с владельцем фирмы жестоко избили. Так отделали, что он оказался в реанимации, добавил Ребус. А Трейнер все еще в городе? Насколько мне известно, он снял для Джессики номер в своем отеле. Мы знаем, что это за отель? 5-6 звонков, и мы узнаем ответ. Позвонишь? Могу и позвонить. А не лучше ли тебе вернуться к работе над Фоксом? К работе с Фоксом, поправил ее Ребус. Я знаю, что говорю. Там тебя и застал мой звонок? Да. Кларк кивнула своим мыслям и перевела взгляд на Джеймса Пейджа, который чувствовал себя как рыба в воде. Выслушивал вопросы, давал ответы явно для диктофонов, ни на секунду не забывая при этом позировать перед камерами в самых выгодных ракурсах. Ты должен признать, он настоящий профи. Если он про, то я контра таких фи, ответил Ребус, извлек из кармана телефон и пошел искать место потише, откуда можно позвонить без помех.